Естественно, если в начале года эти акции стоили, у этих акций была одна цена, теперь у этих акций цена, там, от них осталось там, 10-15%, соответственно, от того состояния, которым тот или иной человек обладал в начале года, сейчас осталось то ровно... Вельми богатые стали беднее. Кто еще? Я думаю, что и люди даже очень среднего достатка тоже становятся, ну, если иметь в виду логику вашего вопроса, беднее. Почему? Потому что даже тот человек, который хотел в кредит купить холодильник, небольшая покупка, небольшие деньги, уж не говоря о квартире. Или хотел купить телевизор, или хотел провести у себя там в своей квартире ремонт, и на это хотел получить банковский кредит. Теперь он этого сделать не может. Почему? Банк не дает этот кредит. Причина может быть разная. Либо у самого банка большие проблемы, и у него он просто вообще перестал кому-либо давать кредиты. Либо он деньги дает настолько осторожно, что мало кто их может получить. Они даются на таких условиях, что человеку просто невозможно их, этот долг потом обслуживать. Говорить Сергей Синінський, супрацовник Русской службы Радио Свобода. Протяг розмови про схвилину, а зараз я нагадаю основные темы сегодняшней программы. Аргкомітет Беларускай Християнской демократии после года намаганняў не смог зарегистрировать рух. Тем не менее, его сябры собираются вылучить своего кандидата на наступные президентские выборы. У многих городах Беларуси и у замежи громадяне наведали могилы дзеячаў беларускага руху, выбитных особов айчыннай истории. У Могилеве ушановали память ахвяраў сталинского террору. У Куропатах все прибрано до завтрашнего отзначения дзядоў. Рух у центре столицы может ускладнить прибытие у Менск ливийского лидера Муамара Каддафи. От сегодня повышенная тарифная ставка первого разряда для работников бюджетной сферы. Она будет складать 91 тысячу рублей. Изменены так само бюджет прожиточного минимума. Он складает крыху больше за 100 доляров. Ну а зараз працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску «Дзяды праз 20 гадоў», «Фінансавы крызіс у Расіі і яго беларуская рэха», а таксама «Амерыканскія выбары». Гутарку працягвае Ян Максімюк. Давайте, может, теперь звернемся до российско-белорусских дочинений. Только что Россия выделила Беларуси кредит. 2 миллиарда... Про какие вы говорили, что кредитов не дают. Так, 2 миллиарда доляров. У минулым годе Беларусь отримала из России 1 700 000 000. Так значит, что у России хапает грошей. Ну и что это такое? Это решение политическое. Значит, мы грошей не лечим для наших стратегичных сябров и партнеров. Тим уже это экономичное. Вот за эти гроши мы будем приватизовать белорусскую маемость. Я, если можно, сначала отреагирую на реплику Александра. Одно дело деньги какого-то конкретного банка, а другое дело деньги государства. Государство деньги не могут кончиться, ну, по крайней мере, в своей валюте, по определению, потому что у государства есть печатный станок. Ну, а если говорить о кредите в долларах, о чем идет речь, то 2 миллиарда долларов по сравнению с 500 миллиардами долларов только валютных резервов России, это действительно сумма, в общем, не очень большая. Если говорить политическое это решение или экономическое, знаете, любое решение, которое принимается в условиях ножниц цен, оно может трактоваться как политическое. До тех пор, пока есть некий покупатель некого товара, который получает этот товар от продавца, покупает по ценам значительно ниже, чем он, этот же покупатель продает тот же самый товар другим покупателям, всегда будет существовать почва для разговоров по поводу политических каких-то причин. Но здесь, вы знаете, если заглянуть, о чем шла именно речь на переговорах между руководителями Беларуси и России, в том числе на последней встрече между господином Лукашенко и господином Медведевым, это было буквально минувшую субботу, ну, это только они знают, и люди, которые точно о чем она шла, знают люди, только они и те, кто в этом принимал участие. Но давайте попробуем заглянуть как бы за ширму вот политических каких-то разговоров. России лучше дать кредит Беларуси как покупателю своему. Это не важно, Беларусь это или какая-то другая страна. И продать тем самым свой товар, в данном случае газ, по другой цене, более высокой, чем остаться, во-первых, с тем же самым газом и поставлять его по тем или иным причинам, по прежним ценам. Это, знаете, наверное, похоже на то, как люди покупают автомобиль. Человек приходит в магазин, он же не покупает, как правило, не покупает автомобиль целиком. Сама автомобильная компания так или иначе кредитует его в покупку. Я разумею вашу логику, это экономичная логика, якая так само может потлумачить этот кредит. Але скажите, вот для наших глядачов в Беларуси, Россия для Беларуси является главным экономичным гандлевым партнером. Так была побудованная вся экономика Беларуси. Адсутнасць рэформаў, ці тыя рэформы, якія рабіліся, былі скіраваны на гэта. Вельмі жорсткая прывязка. Што можа азначаць расійскі крызіс для беларускай эканомікі зараз? Здесь, может быть, разделить какие-то макроэкономические категории и микроэкономические. На макроуровне, если я правильно помню, половина валютных резервов самой Беларуси теперь номинирована в российских рублях. Если вдруг курс рубля, что пока, в общем, достаточно проблематично, значительно упадет, соответственно, тем самым пропорционально обесценится валютные резервы самой Беларуси. Я имею в виду те резервы, которыми владеет Национальный банк Беларуси. И есть категории на каком-то среднем уровне или даже на микроуровне. Огромное количество белорусских предприятий, сколь известно, поставляет значительную часть всей своей продукции, которую они производят, поставляют именно в Россию. А дальше все очень просто. Если у покупателей этой белорусской продукции в России наступают тяжелые времена, и они затягивают пояса и сокращают свои собственные рабочие места, то это значит, одновременно они и сокращают объемы закупок тех или иных товаров. И будут покупать только самое-самое необходимое. Да амерыканскіх выбараў засталіся лічаныя гадзіны. І таму сёння ў студыі госць наш калега з цэнтральнай службы навінаў Джэрэмі Брэнстэн. Джэрэмі, як бы вы адказалі на пытанне, як гісторыя запомніць гэтыя выбары? У чым іх унікальнасць? Я бы сказал, что во что бы то ни стало, это будут исторические выборы. Во-первых, Барак Обама – это, конечно, первый афроамериканец, который является кандидатом одной из главных стран. Если он победит, это будет перелом в истории США. Ведь когда он родился в 60-х годах, фактически много афроамериканцев не могли даже голосовать. Так что это великий момент. Во-вторых, явка. Судя по ранному голосованию, и она идет сейчас в 30 штатах, явка огромная. Это беспрецедентная. Обычно явка бывает 50%. А сейчас, если тренд будет продолжаться в разных штатах, я уже читал, они ожидают до 90% явки. То есть как в Советском Союзе? Точно так. Только на других умовах, да? Да. И в-третьих, мы сейчас, пожалуй, находимся на пороге большого экономического кризиса. Так что это тоже исторический момент. 80% американцев считают, что мы на плохой дороге. Так что это очень высокие цифры. Это значит, это исторический момент, да, на самом деле. Некоторые еще кажут, что эти выборы уводят в историю рекордной колькостью опытаний громадской думки. Вот кандидат Джон Маккейн из Республиканской партии кажет, что эти опытания хуже за все сбивают с панталыку, чем стиговорят правду. Как это по-вашему? Я думаю, что Джон Маккейн, да, он прав в том, что в каждой стадии этой кампании, этой длинной кампании, произошло что-то неожиданное. Ведь год назад и Маккейн, и Обама были аутсайдеры. Маккейн, у него был только один дешевый автобус, пару спонсоров, и это все. А кто был тогда лидерами? Тогда говорилось о том, что, может быть, будет Майк Хаккаби или Митт Ромни. Неясно было. Но что касается демократов, тогда верилось, что это абсолютно будет Хиллари Клинтон, что нет выбора. И мы видели, что случилось. Есть очень много разных факторов, которые могут влиять на выборы на этот раз. Конечно, это расизм, это факт жизни, это существует. Никто не знает, как это будет влиять на эти выборы. С другой стороны, есть много довольно республиканцев, которые говорят, что на этот раз они будут голосовать за Обаму. Они очень разочарованы в политике Буша и видят то же самое в Маккейне. Скажите, вот сам фактор вот этих опытаний, насколько он важный для демократичної виборчої системи. Наскільки кандидати мусять на це звертати увагу, чи вони мусять принципово просто настоювати на своїй лінії? Я думаю, що наші війська повинні залишатися в Іраку, тому що це моя принципова позиція. Чи я хочу їх неодкладно вивести, тому що принципова позиція, і я буду за собою вести виборчиків, а не слухати, що вони мені скажуть. Як у Америцы? Конечно, это влияет. Каждый кандидат хочет показать себя как решительным. Но на самом деле, я думаю, это очень ясно видится с экономическим кризисом. Особенно с Маккейном. Если мы смотрим, вначале он очень много говорил о том, что наша экономика в Америке на прочной базе стоит, что все солидно, все хорошо выглядит. До тех пор, как он видел, что опросы говорят о том, что много американцев просто боятся краха. И вдруг повернулся. Он стал очень много говорить об экономике, развивать свой план для среднего класса и так далее. В этом аспекте можно было видеть, что опросы очень влияют на то, какую тему они выбирают. Джереми, а коли попросить вас выделить одно головное питание в этих выборах, что это будет? Я думаю, как мы сказали, это безусловно экономика. Несколько месяцев назад это была война в Ираке и в Афганистане. Но сейчас на первом плане, конечно, экономика. Люди боятся, что мы, может быть, на пороге такого кризиса, как существовало в 30-х годах. Есть такие опасения. Так что они ищут компетентного лидера, который может вытащить страну из тупика. Кажется, по опросам, что большинство людей верит, что это именно Обама и его советники, которые более способны на этом плане. Але вось, Джеремі, гандлёвая палата Злучаных Штатаў Амерыкі, якая аб'ядноўвае 3 мільёны бізнесаў, кампаній амерыканскіх, амаль усе свае грошы на падтрымку розных кандыдатаў гэтай кампаніі, это каля 35 мільёнаў даляраў, аддала і аддае на падтрымку кандыдатаў рэспубліканскай партыі. Рэспубліканскія традыцыйна являліся як больш спрыяльныя для бізнесу. Чаму амерыканскія рэспубліканцы і бізнес, якія заўсёды былі блізкі, чаму, што змянілася зараз? Чаму раптам яны не ўспрымаюцца такімі вельмі кампетэнтнымі ў эканоміцы? Это хороший вопрос. Всегда говорилось, что республиканцы, они лучше для экономики. Но сейчас был недавний опрос престижного журнала Economist, британского журнала. 9 из 10 экономистов считают, что Обама будет лучше для экономики. Вчера Financial Times, газета престижная британская, тоже объявила о том, что они поддерживают Обаму. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман на этом году тоже его поддерживает. Я думаю, что если смотреть на ситуацию, в которой мы сейчас оказываемся, во многом эта администрация, этот бренд просто как-то квалифицировал, если можно так сказать, потому что явно, что мы сейчас в плохой ситуации, и это республиканцы, которые привели страну в эту ситуацию. Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Навунчык і Ян Максімюк. Гасцямі перадачы былі эканамічны глядальнік рускай службы радыё «Свабода» Сергей Сінінскі і аналітык службы навінаў радыё Джэрэмі Бранстэн. Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц.